Я выбирал облачение из музеев, примерял в костюмерной митры, посохи и драгоценности весь первый день. Зато все на мне подлинное, великолепное и без клюквы. Когда я вышел из машины в полном кардинальском одеянии, то какие-то старухи крестились, приняв меня за настоящего кардинала. На днях пришлю тебе последнее фото. Вообще я счастлив, концерты меня мало интересуют. И я вчера, возвращаясь со съемки, с любопытством прочел на стене афишу Вертинского. Оказалось, что он поет 25-го, и что у рояля Брохес. Это не доходит до моего сознания. Но денежки нужны, и я пою. Завтра и послезавтра я снимаюсь, а 28-го, 29-го, 30-го и 1-го уезжаю в поездку в города на концерты, и 2-го утром уже снимаюсь в Ужгороде. Работы много, сценарий сильно расширен в связи с событиями в Венгрии, и сцена моя будет уже не в американском посольстве, а в югославском. Кроме того, Михаил Константинович поручил мне написать самому себе текст речи о голоде. Я написал, он одобрил, и я уже сыграл эту сцену. Попы были в восторге от текста и сказали, что она написана с большим пониманием образа и типа кардинала, и вся в католическом духе. Мишка уже прилетел, сейчас был у меня и рассказал все о тебе, окнах и крыше. Опять надо ходить в Моссовет. Сегодня все наши будут на моем концерте. Вот все пока. Дальше буду писать. Целую моих обожаемых доченек. Про них все спрашивают. Из Ужгорода напишу планы на дальнейшее и дату приезда. Привезу фруктов. В Ужгороде они чуть не даром. Крепко целую тебя и Муней Пуней, Саша. Львов, 27 сентября 1949 года. Дорогая Лилечка, вчера закончил свои сцены на площади и сегодня отдыхаю. Все кажется удачно. Я говорил речи к народу, тексты писал сам, и Михаил Константинович их одобрил. На новые сцены в Ужгороде Михаил Константинович меня просил тоже написать текст. Я уже сдал их ему, тоже одобрил. У Верты ничего нет. Приходится самому все создавать. Таким образом, роль кардинала выходит на центральное место. В особенности в связи с последними событиями за границей. За это время я очень подружился с Михаилом Константиновичем. Я пел концерт, и весь Мосфильм пришел меня слушать. Я спел «Беса». Михаил Константинович сказал, что я великий актер, а про «Беса» сказал, что это вообще гениально. Наш оператор Магидсон тоже был потрясен и хочет снимать весь мой концерт на пленку. Я совершенно уже отравлен фильмом и не могу от него оторваться. Переживаю за всех. Вот что значит крепкий коллектив. Это вопрос самолюбия каждого из нас. Завтра у меня концерт в Драгобыче, потом опять Черновцы и оттуда в Ужгород. Концертов будет немного, потому что главный устроитель Островский ушел в отпуск, и тут осталась одна мелкота, которая не хочет работать и которой наплевать на все и на мои концерты тоже. Вообще нигде я не видел столько бездельников, как тут. По улицам города целый день фланируют паны и паненки, которые нигде не служат и не хотят служить. Все они занимаются гандлем, торговлей, перепродавая друг другу отрезы и всякие другие вещи. На это живут. А в субботу идут в ресторацию со своими паненками и танцуют. Все в длинных пиджаках и причесанные по-голливудски, как армяне из Еревана. Посылаю тебе ряд разных фото. Тут нас заедают поклонники, на массовках их сотни, и все они хотят сняться с Дружниковым и мной. Чуть меня не задавили, так все лезут в аппарат, даже старухи. А глазеющая толпа еще больше. Не дают работать. И мы их поливаем из кишки пожарные, чтобы разогнать. Они мокнут, идут домой, переодеваются и опять приходят. Ужас! У гостиницы стоит день и ночь толпа и выкрикивает дружников, кадочников даже ночью.